Братья и сестры, зовут меня Александр, фамилия Воронин. Иногда ко мне подходят с вопросом: Никита Исаевич Воронин, говорит, это родственник твой или нет? Первый баптист. Я говорю, не знаю, потому что слишком большой период прошел времени. Поэтому родственной линии я как бы не наблюдал. Живу, братья и сестры, я не на Кавказе. Живу в республике Мордовия. Это, можно сказать, средняя часть России, не очень далеко от Москвы. От нас мы выезжали, у нас поднялась сильная пурга, снег. Мы с большим трудом пробирались, машины кругом стоят из-за большой заснеженности. А у вас тут очень тепло для нас. Мы так удивлены, совсем другая картина, расстояние разделяют. Друзья, для нашего назидания я хочу прочитать слово. Буду читать выборочно из книги «Бытие», из 9 главы, потом с 11 главы. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». 7 стих. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Друзья, это повеление, которое Господь дал первым людям после потопа, чтобы они распространились по земле. В 11 главе мы уже читаем такое повествование. «И двинулись». Со второго стиха читаю. Буду выборочно читать несколько стихов. «И двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там». 4 стих. «И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Братья и сестры, Иов, праведный Иов, в последней главе мы читаем такие слова, которые он произносит, заключение, как бы вот такой вывод, который он делает. Он говорит: намерения твои, обращаясь к Господу, не могут быть остановлены. Он говорит: знаю, что ты все можешь, и намерения твои не могут быть остановлены. Друзья, Божий план и Божьи намерения в отношении первых людей были обозначены сыновьям Ноя и их потомкам, чтобы они плодились и распространялись на земле. И это была для них первостепенная задача, которую поставил перед ними Бог, чтобы населить землю, чтобы наполнить землю. И, друзья, мы видим, что когда они приступили к этому делу, к этому поручению, то уже через две главы от этого поручения мы читаем, что произошла некоторая остановка в исполнении Божьего поручения. И здесь так написано, что «двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину, поселились там, и потом говорят, что построим себе город и башню, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Прежде чем исполним Божье поручение, Божью волю в отношении нас, мы прежде начнем заниматься своим чем-то. И, друзья, и они начали заниматься. Друзья, и это занятие привлекло внимание самого Бога. И мы видим, как дальше написано, что «И сказал Господь, и сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Друзья, настолько вот было удивительно в глазах Божьих вот то дело, которое начали делать люди, что Он сошел, чтобы посмотреть, что за важность такая, что за особое дело такое, которое вдруг начали люди делать, и этим самым остановили Божье поручение, которое Он им дал, чтобы они шли и распространялись по земле, вот расселялись, умножались. Друзья, и Он посмотрел и видит, что настолько это их привязывает, говорит, нужно что-то сделать такое, чтобы это остановить, а Божье поручение, чтобы было выполнено. Друзья, и смешал Господь тогда язык народов, и написано, и рассеялись по всей земле. Друзья, то, что Бог определил, то, что Он назначил, оно совершилось. И хотя люди бывают склонны на то, чтобы в Божьем поручении, которое Бог дает, сделать какие-то остановки и на что-то привлечь, вот, ну, отвлечься так, и это привлекает внимание людей порой больше, чем исполнение Божьего поручения. Друзья, такое мы вот можем наблюдать и в наше время. Такое даже и с апостолами случалось, братья. Когда мы читаем, что Господь дал поручение, чтобы шли, вот в Евангелии от Марка написано, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Господь дает конкретное поручение ученикам, чтобы они тоже пошли и распространили эту евангельскую весть по всей земле. И в Евангелии от Иоанна, читаем в 20 главе, Иисус же сказал им, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Друзья, Господь дает назначение ученикам, чтобы они пошли. Но уже в следующей главе мы читаем за Симона Петра и некоторых бывших с ним. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Братья и сестры, мне хотелось бы обратить внимание на описание вот этой ситуации. Иисус, написано, поутру стоял на берегу. Что Он делал? Я думаю, братья и сестры, что Он подобно, как тогда в дни Вавилона, строение Вавилонской башни, сошел, чтобы Господь вот сошел, чтобы посмотреть на строение, которое они делали. Оно так привлекло внимание, что это отвлекло от основной задачи. Точно так примерно и здесь Иисус стоял на берегу, чтобы посмотреть, что за важность такая у апостолов идти ловить рыбу. Что-то за важное такое дело, которое их отвлекло от главного поручения, которое Он сказал, «Я посылаю вас». И вдруг происходит в их жизни остановка, они идут ловить рыбу, и Господь вынужден был прийти на берег и посмотреть, что они делают. Братья и сестры, нынешнее время, оно характерно такой вот особенностью. Я радуюсь тому, что вот мы здесь с вами собрались. И по регионам, по местам, по объединениям проходят подобные вот общения, конференции по благовестию. И когда я вижу многих собравшихся, то, друзья, это радует, что это те, которые, о которых образно можно сказать, которые, двинувшись, написано, с востока, пошли. Друзья, двинулись. Это те, которые сегодня хотят какого-то движения. Это те, которые вот желают, можно сказать, участвовать в этом движении распространения Царствия Божьего, Евангелия по всей земле. Это хорошо. Но однажды апостол Павел обращается к церквам и говорит, «Вы шли хорошо, а кто остановил вас?» Братья и сестры, сегодняшнее время характерно тем, что происходит какая-то остановка, в деле, которое нам поручил Господь, чтобы вот в полной мере это служение не могло совершаться так, как оно должно совершаться в личном плане. Мы слышим хорошие вот порой отчеты, свидетельства, и сегодня уже слышали, и вот это как-то ну, наш дух приподнимает, чтобы и самим как-то загореться этим желанием благовествовать. Друзья, ну мы слышим свидетельства, как хорошо участвовал ансамбль, как хорошо участвовала какая-то группа, как хорошо участвовал тот или другой где-то. Друзья, что лично касается меня, что лично касается тебя в личном плане. Друзья, живем ли мы этим переживанием, чтобы волю Божию исполнить, чтобы исполнить то поручение, которое Господь нам оставил на этой земле, или у нас есть что-то более важное для нас? Друзья, Господь порой обращает внимание на то, что для нас бывает важнее. Чем мы озадачены настолько сильно, что это иногда даже Божье внимание готово привлечь, почему это становится выше, чем мое поручение, которое я оставил для моих последователей. Братья и сестры, сегодня мы констатируем такой вот факт, что в вопросах евангелизации было время, когда мы по-особенному относились к этому. По-особенному как-то оно и шло это вот служение. Сегодня где-то ревность к этому служению угасает. Я вспоминаю, братья и сестры, вот когда мы начинали первые шаги делать в благовествовании в начале 90-х годов, я думаю, что и у вас немало таких вот было ситуаций, случаев, с чего мы начинали. Помню, мне было предложено вместе с братьями, был у нас для всех знакомый брат Алексей Яковлевич Куркин, и он... Ему было поручено заняться вот этим вопросом евангелизации. И он собрал несколько братьев, руководителей молодежи, и предложил: «Братья, давайте поедем в такое место, где еще не было благовествуемо Слово Божие». Собрались, чтобы поехать. В нужный момент, когда надо было вот ехать, вдруг машина, на которую рассчитывали, сломалась. Начали думать, на чем поедем. Ну, нашелся один брат, решил пожертвовать своим транспортом. Это был старенький москвич. На этом москвиче мы приехали. Помню, мы приехали, вот первый наш такой город, где не было церкви нашего братства, где не было служения, это был город Саранск. И когда мы приехали туда, от людей начали слышать, что город очень криминальный, что здесь очень много людей, вот, настроенных криминально. Очень много преступлений совершается, сильно развит бандитизм и такие вот организованные преступные группировки. Немножко это нас настораживало. Ну, первое благовестие. Подъехали мы к центральному рынку и так вот припарковали машину, взяли все, что нужно, там гитару взяли, сборнички взяли, литературу взяли. Выходим из машины, ну, а у брата машина не закрывается. Я говорю: «Ты не боишься, что мы отсюда пешком пойдем?» Он говорит: «Не боюсь». Я говорю: «А если угонят?» Он говорит: «Не угонят». Дверь открывает, руль снимает. Он у него даже без болта был, который вот прикручивает руль. Снимает, говорит: «Никто не угонит». Братья и сестры, было нам и смешно, а с другой стороны мы понимали свою ущербность. На чем мы ехали? Как мы ревновали, как нам хотелось совершать это служение, и в то же время вот, использовали всякие возможности. Естественно, что никто без руля машину эту не угнал. Вот, она осталась стоять на том же месте, где ее поставили. Друзья, совершили там вот евангелизационное служение, увидели нужду большую, большие такие переживания, переехали в другое место. И вот уже возвращаясь после такой вот евангелизационной поездки, один из братьев, ну, в частности, водитель этого автомобиля, брат Александр его звали, едет и говорит: «Алексей Яковлевич, такое важное служение. А мы, что мы используем вот для этого служения? Разве можно такое важное поручение вот на таких средствах? Вот машина такая, ну, что это за машина?» Вот. Я не дорассказал, братья и сестры. Он не успел даже стекла в эту машину вставить. Он ее приобрел, она была без стекол. То ли она после опрокидывания была, не было боковых стекол. И они были завешены полиэтиленовой пленкой. На такой вот машине мы ездили благовествовать. Это первое такое было у нас евангелизационное вот путешествие по местам, где не было церквей. И вот он говорит, что ну вот были бы у нас средства, транспорт был бы, была бы у нас хорошая аппаратура, насколько было бы ну, больше вроде бы результата и плода. И помню, друзья, Алексей Яковлевич так просто говорит, сначала надо идти и благовествовать, а это все приложится, это все будет. Немного лет прошло, братья и сестры, и мы отмечали совсем уже другую картину. Около наших общений, молодежных общений, когда съезжались братья и сестры, ну, мы видели очень такой, друзья, удивительный автопарк. Мы смотрели на эти машины и удивлялись, как Бог благословил народ свой с материальной стороны. Мы имеем микроавтобусы, мы имеем автобусы, мы имеем машины, хорошие машины, которые способны передвигаться не одну тысячу километров без проблем, друзья. А вот ревности, а вот того желания как бы поубавилось. Как будто бы не стало столько, сколько вот его было в начале. Братья и сестры, на сегодняшний день мы, когда говорим о распространении Евангелия, один из больших вопросов, или очень важных вопросов. Друзья, это не просто приехать и совершить евангелизационное служение. Друзья, очень много значит, когда мы перемещаемся, сами переезжаем семьями, переезжаем в какие-то места, чтобы там жить, там благовествовать, там, чтобы через нас распространялось Слово Божие. И, друзья, и этот вопрос на сегодня выглядит, знаете, ну, немножко труднее. Мне самому приходилось где-то, ну, так немножко братьев и сестер, молодежь где-то побуждать к переезду. Ко мне подходят с вопросами, а там что за город, куда вот вы предлагаете нам поехать? А где там жить? А там есть какой-то дом? А условия какие? Братья и сестры, многих вот как бы интересует. Но это на самом деле ну, не праздный вопрос, имеет он как бы свое место. Но, друзья, ну, вначале было даже не так. Я вспоминаю, как мы переезжали. Друзья, мы переезжали, как десант высаживались, на голое место. Приехали, мы знали, что надо переехать. Ну, вот в частности, моя семья. Мы знали, что нас Господь зовет к переезду. Мы загрузили необходимые, вот первой необходимости вещи на легковую машину. Брата попросили, чтобы он нас доставил туда. А куда едем, спрашивает брат. Я говорю, не знаю. А где будем вот вещи ваши складывать? Я говорю, не знаю. А место, где жить вы будете дальше? Не знаю. И так ехали. Приезжали, братья и сестры, по первости мы вот просто вот приехали, ночевали несколько времени в машине, вот несколько дней в машине. Между тем искали в городе, где бы можно было бы снять место, квартиру или домик, чтобы там остановиться и дальше вот совершать служение. Удивительно, братья и сестры, Бог усмотрел одно местечко, где мы могли всего вот зиму прожить. Прошли годы потом. Дом молитвы у нас стоит как раз там. Вот у нас огороды сходятся с этим местом, куда первоначально Господь вот нас послал. Мы там всего немножко пожили, потом пришлось менять снова место жительства, снова. И так 5 мест мы сменили, вот то в одном, то в другом, то в третьем, то в четвертом, то в пятом месте. Вот перемещались в городе, но лишь бы задержаться, лишь бы там как-то вот закрепиться, лишь бы как-нибудь вот можно было бы дальше продолжать служение. Братья и сестры, и вспоминается ситуация такая вот, когда наступил момент, что вот благовестие прошло в этом городе. Прошло ну, евангелизационное служение, и обратились души, покаялись. И Алексей Яковлевич говорит, кто здесь останется дальше совершать служение с этими людьми? Когда я отозвался на это служение, переехал, то, друзья, вот разочарование меня постигло. Через полгода от всех уверовавших не осталось ни одной души. Была целая группа. Вот за полгода, пока собирались, пока пытались вот как-то, ну, устроить какое-то служение, через полгода ни одной души. Одна девочка осталась, ей 14 лет было. Одна девочка, которая продолжала с нами поддерживать связь. Ее родители тоже узнали, что она поддерживает связь вот с баптистами, начали ей запрещать, но она все равно продолжала с нами встречаться. Идет за хлебом, она сначала забежит к нам, немножко пообщается, потом вот бежит хлеб покупать, домой идет, чтобы не узнали. И так вот продолжалось какое-то время. Наступил момент, когда хозяин этого дома узнал, что мы баптисты, что мы не православные, а он в прошлом милиционер, напился пьяный, пришел и говорит, убирайтесь из моего дома. Мы говорим, ну у нас же с вами как бы договор, вот, что мы вам платим, здесь живем. Он говорит, не хочу видеть баптистов в своем доме. Братья и сестры, наступил такой вот критический момент. Верующих нет никого, но вот эта одна девочка осталась. То служение, которое как бы начиналось сначала, пришло к нулю. И последний еще штрих, даже жить негде. Попытались найти вот срочным образом где-то снять жилье, друзья, во всем городе. Сложилась какая-то такая ситуация из-за криминальной вот, ну, ситуации в городе, усложнились отношения такие вот между людьми. Все боялись где-то предоставлять у кого свое жилье, каким-то образом его, чтобы оно нигде не обозначилось, чтобы у них не забрали это. Друзья, негде было снять жилья, негде было. Я вспоминаю тот момент, тогда пришлось просто решение такое принять, семью на самолет и отправить в Курск, где мы раньше жили. А сам решение принимаю такое. Господи, вот если ради этой девочки, ради одной души, для меня будет нехорошо на душе, если даже эта одна вдруг, ну, уйдет куда-то к пятидесятникам или в какую-то ересь, или еще где-то, она все равно будет искать для себя общение. Я такое решение принимаю. Буду жить на вокзале, но отсюда не уеду. Братья и сестры, этот момент был переломный в ситуации. Буквально вот через 2 дня я узнаю, что снова едет группа благовестия в соседний город, созваниваюсь с ними. Меня приглашают туда. Я обрадовался, что вот хотя бы там смогу не на вокзале пожить, а вместе с братьями, хотя бы в палатке. Приехали туда, я объяснил ситуацию, в какой вот мы оказались ситуации. И прямо из этого города вот благовестники переезжают опять в наш город, в Саранск. И, друзья, и это служение было для нас началом дальнейшего, можно сказать, служения в этом городе. В этот раз каются еще несколько душ. Они потом принимают крещение. Через некоторое время эта девочка принимает крещение. И образовывается церковь. Находится место, где мы вот смогли более постоянно закрепиться и жить там. Через некоторое время нашлось место, когда мы смогли выкупить очень дешево старенький домик, где смогли вот поселиться и жить, братья и сестры. Но вот эти все обстоятельства, они где-то создавали такую, можно сказать, очень переживательную для нас ситуацию. Как быть? Как поступить? Есть Божье поручение и есть обстоятельства, которые могут оправдать мое нежелание дальше трудиться. Мое нежелание дальше оставаться в таком месте. Друзья, есть обстоятельства, за которые меня, в общем-то, никто бы не осудил, если бы я вернулся жить обратно в прежнее место и на свое место служения. Друзья, но когда было принято решение, когда дорого стала хотя бы даже одна душа, Бог сделал великие перемены. Друзья, мы сегодня радуемся, у нас есть и дом молитвы, конечно, не такой большой, как здесь. Вот, у нас есть место, где жить, у нас Сегодня, слава Богу, есть и церковь, есть спасенные души. И, братья и сестры, когда мы вот смотрим на ситуацию, сегодня не так немножко у нас мы подходим к вопросам распространения Евангелия. Сегодня нет вот той горящей ревности, друзья, которая зажигала нас тогда, чтобы, несмотря ни на какие обстоятельства, идти совершать служение, и чего бы это ни стоило, вот сохранить верность в этом вопросе и продолжить это. Многие, оказывается, друзья, в критических ситуациях, для многих бывают такие обстоятельства складываются, когда, ну, потрудился немножко, не получилось, и все, ну, значит, надо ехать обратно в свои места. Друзья, я услышал, вот хорошая такая статистика, сколько верующих здесь, вот в этом регионе. Мне кажется, что, друзья, не только за счет благовестия. Кто-то сюда переехал. Кто-то, может быть, однажды приехал погреться на кавказском солнышке и пригрелся. Братья и сестры, а сегодня складывается ситуация немножко такая напряженная. Вот на Украине так, мы как-то проезжали по Украине, почти в каждое село заезжаешь, там церковь есть. Заезжаешь вот в следующее, и там есть дом молитвы. Дальше и там. Столько верующих было. И вот это вот скопление, друзья, порою бывает не в нашу пользу. Не в нашу пользу. Друзья, а где-то очень мало верующих. А где-то очень мало тружеников. А где-то еще не слышали в полной мере проповеди евангельской. Где-то сегодня есть трудности и большие переживания в том, что там нет ни молодежи, нет вот такого распространения. Друзья, я на что обращаю внимание? Что Господь тогда обратил внимание на поручение, которое приостановлено было усилиями человеков, и что-то допустил такое, что все потом рассеялись по всей земле. Друзья, с Украины сегодня тоже много братьев едет, и в нашу церковь приехали, мы радуемся. Друзья, кто-то, может быть, скажет, ну, можно этому радоваться или нет, но мы радуемся, что, может быть, вот за счет трудных обстоятельств, но сегодня у нас еще две семьи приехали и включились в служение, в труд, совершают дело Божие, слава Богу. Друзья, мне хочется так вот пожелать, может быть, нам не стоит ждать каких-то особых таких, знаете, действий со стороны Господа, когда Он будет допускать какие-то обстоятельства, может быть, нам самим, как Он сказал однажды ученикам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Братья и сестры, я прямо скажу, легко жить в больших церквах, легко жить, где много молодежи, легко детей воспитывать и приводить к Богу там, где много, а где мало – трудно, где мало – сложнее. Друзья, но кто услышит этот призыв в сердце своем? Кто услышит сегодня голос Божий внутри себя, что, может быть, и твоя пора настала возвести очи и посмотреть дальше, и пойти куда-то, может быть, дальше, где будет тебе труднее, но там будет, может быть, и Господь ближе к тебе. Там, может быть, особо ты увидишь вот Божью руку больше и вдохновишься, и ободришься намного больше, чем когда ты, так скажем, в гуще всех событий. Братья и сестры, пусть Господь поможет, благословит каждого из нас поразмыслить и над этим вопросом, чтобы нам, возводя очи, посмотреть дальше, чтобы нам услышать тот голос, который нам дал поручение идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Друзья, за обстоятельства и за решение всех обстоятельств Господь сам берет на себя ответственность. Он все усмотрит. Друзья, мы иногда думаем, что нам надо что-то усмотреть, нам что-то нужно вот такое вот сделать, как-то поступить. За все Бог, друзья, отвечает. И Бог усмотрит. И если кому-то нужно переместиться, переселиться где-то или где-то принять участие вот в таком служении, лично, с семьей ли, друзья, Бог все усмотрит. У Бога уже давно есть решение на все вопросы. Мы иногда их задаем излишне, А Господь все знает наперед. Мне хотелось бы, чтобы вот каждый из нас сегодня, имея вот такую благоприятную возможность участия в таком служении, друзья, задуматься над Божьим поручением. Не произошло ли остановки в моей жизни? Может быть, что-то стало важнее, чем Божье поручение для нас. И мы, друзья, перестали делать то, к чему призвал нас Господь. Пусть Господь нам поможет это увидеть. Аминь.